«Пожалуйте!» Мазепа вошел в совершенно светлую комнату, названную «Среднюю». Сквозные окна ее выходили с одной стороны на открытую поляну сада, а с другой — во двор. Широко врывались в них справа солнечные лучи и ложились сверкающими пятнами на полу. У стен ее был прилажен сплошной широкий диван. Вдоль него симметрично стояли маленькие низенькие столики, вроде табуреток. Мазепа прошел эту среднюю торопливо на цыпочках и вошел в следующую комнату, из которой доносился радостный шепот молитвы. Со света здесь показалось ему совершенно темно, и он остановился на минуту у дверей, чтобы присмотреться, где стояла дубовая, широкая, с высокими спинками кровать его матери. «Сюда, ко мне, дитина моя родная!» — понес ему навстречу довольно громкий, взволнованный голос. «Мамо, ненько моя!» — вскрикнул порывисто Мазепа и, бросившись на колени перед кроватью, стал осыпать поцелуями руки матери. «Ко мне, сюда! Дай твою умную буйную голову! Вот так! Поцелуемся, дорогой мой, любимый!» — ласкала она его и обнимала. «Уж такая радость! Такая! Ой, владычица, прибежище всех скорбящих! Ты укрыла покровом своим моего единого сына, и я отдам на служение тебе свое сердце. Сестра Ликерия», — обратилась она к стоявшей у кровати монахине, — «надерни хоть немного фиранку, дай мне разглядеть моего сокола, да и оставь нас». Монахиня исполнила приказание ее мосцы и вышла бесшумно из спальни. Свет ворвался в окно через синий серпанок, натянутый на раму, и лег каким-то голубоватым оттенком везде. При таком освещении лицо матери показалось Мазепе особенно бледным, безжизненным и страшно против прежнего исхудавшим, но не постаревшим. Глаза ее и теперь сверкали огнем и энергией, а в голосе, тоне и жестах сказывалась и сила характера, и какое-то покоряющее величие. «Нет, не изменился. Такой же хороший, такой же красунчик мой ненаглядный. Ивашка, мой любый», — заговорила растроганным голосом больная, рассматривая пристально своего давно невиданного сына. «Только меж бровей появились морщины, да глаза стали задумчивыми, утратили прежнюю веселость. Ох, натерпелось уже, видно, мое порождение напасти, испробовало горя». И она поцеловала снова в голову сына. «Ах, не бережешь ты себя, а дратуешь все из-за прымхи свою долю. Вот видишь ли, твое несчастье, этот непоквитанный еще гвалт, свалило меня. Видно, дряхлеть уже стало, а потому до сих пор и не в силах отомстить врагу. А это страшная мука. Она-то меня и держит в постели. Мама, голубочка, как я вас люблю!» — заговорил взволнованный, растроганный Мазепа, прижимая к губам костлявые руки матери. «Вы мне и разум, и сердце, и гонор. Простите, что из-за меня так долго страдали, но, клянусь, я защитником был оскорбленной, а не оскорбителем. Я честно, по-шляхетски предложил скрестить сабли, но он, негодяй, устроил засаду, и меня...» «Довольно. Мне не нужны подробности. Ты поступил по-шляхетски, а он по-разбойничьи.